Не остывшая от зною, ночь июльская блистала, и над тусклою землею небо, полное грозою, все в зорницах трепетало. Словно тяжкие ресницы подымались над землею, и сквозь беглые зорницы чьи-то грозные зеницы загорались порою. 1851 год.